Откуда-то из глубины квартиры послышался шорох одежды, и Сэнс поймал себя на том, что невольно пытается угадать, что за платье на ней надето. Это давно уже превратилось для него в своего рода игру, вроде как для любого другого, прогулка по маркет, только еще лучше. Ведь ему ничего не приходилось платить, да и Синди была куда красивее любой, самой изысканной шлюхи с маркет-плейс. «Кто там?» — спросила она из-за запертой двери. «Это я», — ответил он, — «Хэнк». «О!» — в голосе ее звучало явное разочарование, и он почувствовал укол ревности. Подлая шлюха наверняка поджидала Джонни, а Джонни-то ушел. Он вспомнил, как прятался внизу, дожидаясь, пока тот уйдет, и только потом позволил себе пройтись, чтобы выпить стаканчик в баре. Да, Джонни ушел, и они остались вдвоем, он и Синди, да еще волнующая тайна, которую знал он один, его козырный туз. «Что тебе нужно, Хэнк?» — спросила Синди. «У меня для тебя новость, Синди», — ответил он. «Только осторожнее, старина», — одернул он себя. «Не спугни ее и не скинь раньше времени своего туза, чтобы не остаться без козырей. Иначе только ты ее и видел». «Что еще за новость?» — подозрительно осведомилась она. «Ради бога, мы что, так и будем разговаривать через дверь?» — возмутился он. «Ладно, погоди минутку». Дверь немного приоткрылась, и взгляд Сэнса обежал ее с головы до ног. На Синди была простая юбка и голубенькая блузка. Пуговки на вороте были расстегнуты, приоткрывая нежную шею. И взгляд Сэнса мгновенно устремился вниз, туда, где виднелась упругая грудь девушки. Синди непроизвольно потянулась к вороту блузки и нервно затеребила пуговки, будто этот взгляд обжег ей кожу. «Ну, в чем дело, Хэнк?» «Дай мне войти, Синди. Честное слово, дело слишком важное, чтобы обсуждать его, стоя на пороге». Недовольная морщинка появилась у нее между бровями. Выглянув в коридор, Синди недовольно проворчала. «Ладно, только быстро». «Конечно», — солгал Сэнс, — «конечно». Проскользнув в комнату, он подошел к столу, снял пальто, перекинул его через спинку стула и уселся. «Только не пытайся устроиться поудобнее», — напомнила Синди. «Надо же рассказать тебе, так почему же не сесть? Что за новость?» «Разве ты не хочешь предложить мне чашечку кофе?» «Какие у тебя новости, Хэнк?» «Хорошие новости, дорогая», — промурлыкал он. «Ты была бы рада их услышать. А теперь подумай, что бы тебе сейчас хотелось узнать больше всего». «Не знаю», — неуверенно протянула она. «Ну, подумай, подумай». Она недоумевающе уставилась на него. Потом в глазах ее мелькнула искорка понимания, и Сэнс почувствовал, что она начинает догадываться. И к тому же поверила, что он и в самом деле не намерен ей ничего говорить, по крайней мере, сейчас. Синди была смышленной девушкой. Ей достаточно было только заглянуть ему в глаза, чтобы догадаться об этом. Впрочем, Сэнс заранее знал, что так и будет. «Не знаю, что за новость ты имеешь в виду», — небрежно сказала она. «О чем ты, Хэнк?» «Ах, Синди, крошка, какая ты права, совсем не стараешься». «В чем, наконец, дело, Хэнк? Ты собираешься рассказать мне или нет?» «Ну, конечно, а как же? Для этого-то я и пришел, Синди, милая, чтобы рассказать тебе». «Тогда в чем дело?» «Ну, я же попросил тебя угадать, верно? Разве не так? Вот, а ты не хочешь, даже не пытаешься попробовать». «Это как-то связано с Джонни?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Ну, вот, наконец-то. Умница, Синди. Хорошая девочка. Но вот и угадала. Конечно, это связано с Джонни. Вот и славненько. А как насчет чашечки кофе? Я бы с удовольствием...» «Что с Джонни?» — Он ранен. Они схватили его». «Тихо, тихо, радость моя!» — захихикал Сенс. «Не так быстро. Сначала выпьем кофе, а уж потом я, так и быть, решу, что тебе рассказать». «Да скажи же ты, ради всего на свете, он ранен. Хэнк, ты меня слышишь?» «Кофе», — напомнил Сенс. «Господи, неужели же ты не понимаешь?» Начала она, но, увидев что-то в его лице, тут же осеклась. «Ладно, хорошо, пусть будет кофе. Сейчас сварю». Круто повернувшись, она направилась к плите. Сенс горящими глазами смотрел, как она шла. Его взгляд будто прилип к узенькой юбке Синди, тесно обтягивавшей круглый задик девушки. В длинном разрезе то и дело мелькали изящные икры, и Сенс с трудом проглотил вставший в горле комок. Он глаз не мог оторвать от ее ног. На Синди были туфли на высоких каблучках, и у него вдруг пересохло во рту. Сенс поднял на нее глаза. «Почему бы тебе не снять туфли?» Синди покосилась на свои туфли, потом чуть прибавила газ под кофейником. «Чего это ради?» «Мне так больше нравится. Я вообще люблю, когда девушки ходят босиком, особенно когда они у себя дома». Сенс помедлил. «Мне всегда казалось, что босые ноги выглядят на редкость сексуально. Ты меня понимаешь, Синди?» Она дунула на спичку и обернулась. Он вгляделся в ее лицо и заметил в нем растерянность и недоумение. «Нет», — твердо сказала она, — «что-то не хочется». «Ну что ж, милая, если так, конечно». Сенс тяжело вздохнул. «Похоже, мне пора бежать, Синди. Куча дел, понимаешь? Да и тебе мешать не хочется». «Но ты же сказал, что у тебя какая-то новость». «Да, конечно, еще какая. Пальчики оближешь. К тому же я единственный парень в Гарлеме, кто пронюхал об этом. Клево, верно? Одна маленькая пташка прочирикала мне. Да-да, о Джонни. А ты будто и не рада. Разве я о многом тебя попросил? Снять туфли всего-то. А ты посмотрела на меня, будто я червяк какой. Нет, крошка, Хэнк Сенс не дурак и прекрасно понимает, когда ему рады, а когда нет. Так что извини». Он сделал уже было движение, чтобы встать, но Синди поспешно остановила его. «Нет-нет, Хэнк, не уходи». Он замер и молча смотрел, как Синди быстро сбросила одну туфлю, потом другую. Сквозь блестящий нейлон-чулок просвечивали накрашенные ноготки, и Сенс почувствовал, как у него опять начали дрожать руки. До боли стиснув их так, что побелели костяшки, он положил их на стол перед собой, постаравшись, чтобы она ничего не заметила, и натянуто улыбнулся. «Что ж, хоть и маленькая, но победа», — злорадно подумал он. «Раз уж ему удалось заставить ее сбросить туфли, дальше все пойдет как по маслу. Все будет отлично. Именно так, как он не раз себе представлял». «Я сняла туфли», — коротко бросила она. «Да, милая, вижу. А у тебя славные ножки, Синди. На редкость славные. Как жаль, что ты прячешь такую красоту. Да и все остальное. Просто грех прятать под одеждой такое тело, как у тебя. Только въеху на тебя и полюбуешься». «Расскажи, что ты знаешь о Джонни», — перебила она. «Полиция схватила его, да? Ты именно это и хотел рассказать». «Но что ты, Синди, крошка, вовсе нет. Только ради всего святого не приставай ко мне сейчас. Разве ты не видишь, что я еще даже не выпил кофе? Ну как, скажи на милость, можно что-то рассказать, когда кофе еще не готов? Кстати, девочка, а почему бы тебе не присесть рядом?» «Мне и так хорошо», — бросила она. «Давай, Синди», — с мягким нажимом в голосе сказал Сенс. «Садись». Она подняла на него глаза, и Сенс молча встретил ее взгляд. Он опять понял, что она прочла на его лице что-то такое, а может, просто догадалась. Глаза ее расширились. Бросив взгляд в сторону кофейника, Синди подошла к столу и тихо села, покорно сложив руки на коленях. «Положи ножку на ножку, когда сидишь, Синди», — посоветовал Сенс. «Так ведь удобнее, верно?» «Мне удобно», — коротко ответила она, все еще не сводя глаз с его лица. Сенс отлично понимал, что она сгорает от любопытства. «Вот увидишь, будет куда удобнее, когда ты положишь ногу на ногу», — с нажимом сказал он. «Послушай, Сенс, что это за комедия, черт возьми? Тебе в самом деле есть что сказать, или ты просто-напросто валяешь? Ну, Синди, девочка, ты меня огорчаешь. Не надо так, детка, не то я обижусь. И что за дела, ей-богу? Пришел, понимаешь, чтобы рассказать, что услышал, а тут черт знает, что такое. Неужели тебе не интересно узнать, что случилось? Или ты хочешь, чтобы я обиделся и ушел?» «Нет, но если ты думаешь...» «Если я думаю, что, Синди?» «Господи, не знаю. Откуда мне знать, что ты думаешь?» «А я тебе скажу, детка. Я думаю, что тебе было бы куда удобнее положить ты ножку на ножку. И это единственное, о чем я сейчас думаю, крошка». Синди глубоко вздохнула. Взгляд Сенса скользнул туда, где расстегнутый ворот блузки слегка приоткрывал ее грудь. «Разве тебе не кажется, что так будет удобнее?» — вкрадчиво спросил Сенс. «Я... Может, ты и прав», — пролепетала она. Сэнди поспешно перекинула ногу на ногу и уже потянулась было, чтобы одернуть задравшуюся вверх юбку, как Сенс остановил ее. «Нет», — быстро сказал он, — «оставь все как есть». Синди будто током ударила. «Будь ты проклят!» — гневно бросила она. «Чтобы я позволила!» И тут же осеклась, заметив плотоядную усмешку, искривившую губы Сенса. «Выметайся отсюда, Хэнк!» — коротко велела она. «Вместе со своей проклятой новостью. Меня она не интересует». «Да что ты, Синди!» — ухмыльнулся Сенс. «Не говори так, крошка. Конечно, тебе интересно. Да еще как!» «А кроме меня об этом никто не знает. А, кстати, как там мой кофе? Еще не готов?» Синди, как была в одних чулках, молча направилась к плите. От мягкого звука ее шагов у него опять пересохло во рту. Сенс лихорадочно провел языком по губам. «Надо быть осторожнее», — напомнил он себе. «Обидно было бы проиграть, когда она, можно сказать, была уже почти у него в руках». Но он перегнул палку, и рыбка чуть было не сорвалась с крючка. Надо было срочно что-то придумать, чтобы жертва заглотнула наживку.